«Это Алекса», — первой вскочила ведьма. «Я очень рада с вами познакомиться, Алекса. Мое имя Матильда». Помощница протянула ей руку и пожала. Ведьма удивленно потрогала пальцы Алексы и восхищенно посмотрела на меня. «Тимофей Викторович, это шедевр. Я чувствую в ней даже немножко своей магии. И красивая, очень». В последних словах я уловил нотки ревности. Ёж и Ветер воздержались от комментариев, лишь поздоровались с ней. Алекса в ответ назвала их имена и выразила радость от возможности увидеть их вживую. Маги странно переглянулись, а потом вопросительно посмотрели на меня. «Алекса может тоже, что и я, и даже, возможно, больше. Она будет с нами, но не в этом аватаре, а незримо». Долго смотреть на лицо Веры у меня просто не было сил. И как только я это произнес, образ Алексы смазался и покрылся рябью, а через минуту она исчезла. «То есть с технической точки зрения, ее не существует?» «Да», — осторожно спросил Ёж. «Но при этом она постоянно рядом», — я кивнул, понимая, как именно это звучит. «Ёж, пошли, поговорим с пленниками», — я махнул рукой, желая отвлечь команду от Алексы. Мы прошли в гостевую комнату, и я глянул на наемников. Игорь выглядел гораздо лучше и больше не напоминал кусок жареного мяса, а вот второй, Алексей, с тоской смотрел на свою культю и вздыхал. С одной рукой ему наемником не поработать. Думаю, я смогу с этим что-нибудь сделать, если найду хорошего мастера. Идея сделать кисти сходила не из желания помочь, а чтобы в очередной раз проверить свои возможности. «Итак, встаем и едем к вашему главарю», — сказал я. «А зачем нам к нему ехать? Мы провалили заказ, с трудом выжили. Это плохо скажется на нашей репутации», — заявил Алексей. «И что, то, что я собираюсь предложить вашему главарю, может стереть это мерзкое пятно с ваших шкур? Звучит, как предательство, выглядит как предательство, и пахнет, как предательство», — не унимался он. «Решать не вам». Игорь и Алексей украдкой переглянулись, и последний неохотно кивнул. По глазам видел, что он бы с удовольствием всадил мне нож в брюхо, но сейчас у него не было такой возможности, и ему придется играть по моим правилам. «Показывайте дорогу к этому вашему острому», — сказал я, и Ёж поднял обоих на ноги. Мобиль подъехал к обыкновенному трактиру и послушно замер, повинуясь руке ветра. «Я должен идти первым и предупредить о вас», — быстро сказал Алексей. «Нет, мы идем все вместе. Не хотите выглядеть пленниками?» «Сочувствую», — жестко ответил я. «Ведите». Нехотя кивнув, мы вышли из мобиля и поднялись на крыльцо. Едва Ветер открыл дверь, на нас перевели взгляды все сидящие в общем зале. Каждый хмурился, прищуривал глаза, оценивая нас. Я лениво осмотрел зал. Столы, лавки, светильники, парящие в воздухе, стойка с подвешенными над ней кружками, типичная таверна из любого фильма и книги. Здесь сидели 11 человек, и, судя по виду, неплохие маги и бойцы. Навстречу нам поднялись двое здоровяков, они внимательно оглядели нас, остановились на культе Алексея и недобро засучили рукава. «Остынь, душный, они пришли на разговор», — сказал Игорь одному из них. «Уверен», — пробасил один из здоровяков. У него была витиеватая татуировка от шеи до пальцев, которая слегка светилась рыжим. «Значит, огневик». «Добрый день, господа», — начал я. «Мое имя Тимофей Зарницкий, и я пришел к вашему главарю». «Вот так запросто, думаешь, можешь взять и пройти к острому?» — хмыкнул кто-то из сидящих в зале. «Ты хочешь мне помешать?» Я приподнял бровь. «Вас трое, а нас уже 13, а это только здесь», — хохотнул он. «Так себе расклад. Не думаю, что острый будет рад, если вы нападете на гостей», — спокойно ответил я. «И почему это я не буду рад?» — раздался голос с лестницы. Я повернул голову и увидел худого, жилистого мужчину в кожаном пиджаке и белоснежной рубахе. У него был короткий ежик седых волос, а щеку пересекал тонкий шрам. «Я так понимаю, вы острый, а вы наш заказ». «Удобно. Птичка сама летит в силки», — криво улыбнулся он. «Нужно переговорить», — я поднял ладонь. «С моей стороны к вам претензий нет. Более того, я возвращаю вам людей, живых, но не целых», — хмыкнул он. «И не всех. Побочные потери», — пожал я плечами. «Кто ж впятером нападает? Здесь нас гораздо больше. Почему бы не разделаться с вами здесь и сейчас?» Мы вгрызлись в друг друга взглядами. Он выглядел опасно. Алекса подсветила мне его силу, и она неприятно удивила. «С другой стороны, главарь всегда должен превосходить своих людей. Но и у меня в запасе есть несколько козырей, которые давали мне возможность спокойно выдержать взгляд острова». «А смысл?» — спросил я. «Зачем вам еще терять людей, если у меня к вам деловое предложение?» Острый пару секунд продолжал смотреть на меня, а потом расхохотался. «Ну что, парни, прошел наш гость проверку?» — спросил он, оглядывая зал. Все заулыбались, и трактир ожил. Я и не заметил, как тихо в нем было, пока мы с Острым разговаривали. «Пройдемте, раз деловое предложение, я хочу послушать», — главарь махнул рукой наверх, «а этих двоих в дальнюю». Алексей и Игорь переглянулись и вздохнули. Видимо, дальняя означала совсем не поощрение. Я, Ветер и Ёж прошли за Острым во вторую комнату. Алекса сразу же мне подсветила все ловушки и заклинания, которые зафиксировала в убежище бандитов. Нам предложили обычные стулья, а главарь со всеми удобствами устроился в объемном кресле. Но я поступил иначе, я выбрал стоящий у дальней стены диван, сел, а мои маги заняли свои места по обе стороны от меня. Главарь хмыкнул. «Что за предложение?» Он сразу перешел к делу. «Вы мне информацию, а я обещаю вас не убивать. Это слишком смешно, чтобы быть действительно деловым предложением. Нас тут почти 30 по всему трактиру, живым вам отсюда не выйти. Новых смертей не хочется, но раз вы просите, пока я говорил, Алекса вовсю запускала заклинание блокировки на острова. Вы же знаете, кто я. Знаю, поэтому здесь 30, а не десяток, как обычно. Количество тут не решает. Вы и сами сейчас без магии, что вы мне сделаете?» Я уже получил отмашку от помощницы. Острый дернулся, с удивлением распахнул глаза и крепко сцепил зубы. «Как вы это сделали?» «Я пришел с миром», — лениво сказал я, «но всегда готов убивать. Так что, поговорим?» Главарь продолжал злиться, но уже понял, что находится не в выигрышном положении. «Чего вы хотите?» «Имя заказчика?» — грубо спросил он. «Хотя бы и его, однако думаю, что у вас его нет и обращались к вам через третьи руки», — главарь нехотя кивнул, и я продолжил, «поэтому я предлагаю вам сотрудничество. Это как так? Все просто. Вы становитесь моими наемниками. Чтобы мной командовал какой-то сопляк», — напряженно сказал он. После его слов начали срабатывать все ловушки, которые натыканы в комнате, одна за одной. Грохот стоял неимоверный. Главарь вскочил, ошарашенно озираясь по сторонам, а потом перевел взгляд на меня. Я продолжал спокойно сидеть на диване и рассматривать свои ногти. Дверь распахнулась, внутрь ввалились пятеро и застыли, ожидая указаний Острова. Ток качнул головой и отослал их прочь. «Условия?» — сквозь зубы спросил он. «Магическая поддержка, стандартные заказы. А вы? А я вас не убиваю. И даже больше того, готов предложить свою помощь в вопросах артефактов», — щедро предложил я. «В любом случае вы собираетесь искать заказчиков, правильно я понимаю?» «Естественно, это приоритетное дело, но не срочное. Мне нужно подумать». Он сел обратно в кресло и нахмурился. «У вас примерно минута для этого». Время пошло, я вальяжно раскинулся на диване. «Любая попытка применить силу будет расцениваться мной, как нападение». Острый свел брови к переносице. 30 секунд», — сказал я, видя, что он задумался. «Но зачем вам это, личная гвардия?» 20 секунд. «Мне нужно полчаса на совещание со своими людьми». Его глаза забегали, и он привстал. 10 секунд. Я поднял руку и сложил пальцы в щепоть. «Да, в конце концов», — крикнул он, неотрывно глядя на мою руку. «Вы всех убить готовы, если что-то будет не по-вашему». «Почему бы и нет?» Я уперся в него взглядом. «Время вышло. Что вы решили?» «Признаться, я его проверял. Конечно, мне не было смысла равнять тут все с землей. Просто было любопытно, как он себя поведет. Я должен обсудить это со своими людьми. Такие вопросы не решаются через угрозы», — решительно сказал он и выпрямился. «Если мой ответ вам не нравится, то предлагаю дуэль». «Нет, меня ваш ответ полностью устраивает». «Собственно, ради него все и затевалось», — Острый скривил лицо на мои слова. «Тем более ваш человек брат моего человека». «Это кто?» «Игорь». А потом я кивнул на Ежа, а это его брат. «То-то я смотрю лицо похожее». «Ладно, Тимофей Зарницкий, маг без магии, приглашаю вас отобедать в нашем трактире. После собрания я объявлю свое решение. Не затягивайте». Нас проводили вниз и усадили за стол. Тут же подошел бравый боец и расписал все меню трактира. Мы выбрали по куску жареного мяса, картофеля и большой графин морса. Принесли еду быстро. На огромных цветных тарелках горкой лежали хорошо приготовленные ломти говядины с ярким и острым соусом. Рядом поставили миску с печеным картофелем. Я уловил сладкий аромат дыма. А вот с морсом вышла промашка. Нет, он был вкусным и свежим, только вот содержал в себе не только ягоды, но и сонную траву. Убить это нас не могло, а вот понизить скорость реакции, запросто. Как только Алекса нейтрализовала в наших стаканах отраву, я демонстративно выпил целый стакан и внимательно всех оглядел, но никого не впечатлил мой поступок. Значит, сидящие рядом и не знали про особую приправу. В стаканах было зелье, тихо сказал я, сонное. Острый распорядился, Ёж удивленно наморщил лысину. Не, не успел бы, кто-то другой. Но зачем, это мы и должны понять. Ветер молча исследовал глазами трактир, выискивая подозрительные движения. Выбор невелик, это либо кухня, либо обслуга, задумчиво сказал я. Дождемся острова, будет в нашем рукаве еще один козырь. Вы думаете, он согласится? Ёж отложил вилку. Ему же невыгодно, этого мы знать не можем. Я дернул плечом, но и иметь меня во врагах точно не захочет, будет осторожничать. Первое время присмотримся друг к другу. И вообще, ты хочешь снова общаться с братом? Вот вы, шеф, спросили, и я задумался. Он же совершенно другой человек, нам нужно заново знакомиться. Смотри, не уйди потом по-острому. Я улыбнулся уголком губ. Будете, как двое из ларца, одинаковых. Очень. Это кто за двое? Захлопал глазами Ёж. Есть такая сказка про двух помощников из магического ларца, одинаковых с лица. Я, наконец, вспомнил правильную рифму. Они помогали хозяину ларца. Только они работали правильно, если им нормально все объяснить. Ёж задумчиво нахмурился, а потом заулыбался, точь в точь как те два брата. Вскоре наши тарелки опустили, и их быстро унесли на кухню. Я все поглядывал в ту сторону, пытаясь понять, кому нужно было нас усыплять, но заметил лишь пару поварих и тощую девчонку, которая дала деру, едва дверь открывалась. По их поведению было непонятно, кто из них добавил особый ингредиент в морс. «Да где же они?» – тихо спросил Ёж, поглядывая на лестницу. «Сделайте лучше сонный вид, может, выманим отравительницу». Ветер согласно кивнул и принял картинно расслабленную позу, а Ёж сложил руки на стол и положил на них голову, залихватски захрапев. Мне ничего не оставалось, кроме как прикрыть глаза и широко зевать, лишь бы появление острова не сорвало эту маленькую авантюру. Ждать нам пришлось не очень долго. Алекса передавала мне информацию о том, что происходило в зале. Мужчин я не подозревал. Зелье в напиток отчетливо попахивает женщиной. Из их числа были только работницы кухни. Кто же из них и какого черта? Главарь вышел из своей комнаты, мрачный и недовольный, сказал Алекса, и я мысленно выругался. «Ты не слышала, о чем они говорили?» «Слышала, но выводы главарь оставил при себе. Разговор с Алексеем отвлек меня всего на 10 секунд, но этого времени хватило, чтобы над головой раздался звонкий голос. «Я убью тебя, глава 8, твою ж мать, тоска!» Взревел со второго этажа острый, услышав ее крик. По деревянным ступеням загрохотали быстрые шаги, а я с любопытством смотрел на мелкую пигалицу с двумя тощими косичками, вылетевшую с кухни. Она стояла рядом с нами со здоровенным тесаком мясника в руках. Нож был настолько тяжел для нее, что лезвие ходило из стороны в сторону, но все равно далеко от моего лица не уходило. Ветер и Ёж уже стояли рядом с ней, окруженные магическими вихрями. Я качнул головой, и они сели обратно, а я глянул на девочку. Ей лет 15, не больше, но сколько же в ней эмоций. Позвольте узнать, чем я заслужил вашу немилость? Я аккуратно отвел нож от себя. Из-за тебя мой Леша лишился руки, ответила она с вызовом, перехватывая тесак поудобнее. Какой же теперь из него наемник? Таська, твою ж мать, какого лешего ты творишь? Острый уже стоял рядом с нами и поднимал девчонку за шиворот, одновременно отбирая у нее тесак. Таська обиженно надула губы, барахтала ногами и тянулась ко мне растопыренные пальцы. Сергей Геннадьевич, ну как же так, они отрубили душеньке руку. Да откуда ж такие глупые бабы берутся-то? Горестно вздохнул Острый и обернулся ко мне. Все в порядке, Тимофей Викторович? Я больше переживал, чтобы она сама себе руку не оттяпала, мягко улыбнулся я. Это она запросто. Да почему вы с ним так разговариваете, он же плохой. Таська, строго сказал Острый и поставил ее на пол, скрылась с глаз моих. «Защитница хренова». Упрямо стукнув каблуками, девчонка с вызовом посмотрела на нас и скрылась на кухне. Но ее любопытные синие глаза я все равно заметил через мутное стекло двери. «Прошу прощения за этот нелепый инцидент», — вздохнул Острый. «Таисия — сестра Алексея. Он ей и отца, и мать заменил. Получается, что без рук Алексей больше не может быть наемником. Магу, конечно, не всегда нужны обе руки, но да, Наемник из него теперь так себе. Думаю, я смогу с этим помочь. Но сначала хочу узнать ваше решение». Острый ответил не сразу, бросил взгляд на кухню, вздохнул и только потом произнес: «Согласен на деловые отношения, но без смены места пребывания. Мы остаемся здесь. Максимум, что могу предложить, это сопровождение или охрана для вашего дома. Хотя с этим вы и без нас отлично справляетесь. Я должен знать, что в любой момент от вас я получу необходимую поддержку. А что касается места, я на мгновение задумался. Дом не может разместить еще троих людей, поэтому нужно думать о новой резиденции. Как только я зарегистрирую клан, придется учитывать важные мелочи. Дом, одежда, украшения и многое другое. И личная гвардия, пусть и из бандитов, хорошо должна вписаться в образ клана. Статусность, черт бы ее побрал. Сейчас это не играет роли», — закончил я свою мысль, давая понять, что это самое сейчас не навсегда. Острый едва заметно кивнул. «Что вы хотите знать? О заказчиках? Нет, сейчас не о них. Не так давно я столкнулся с неким магом. Длинные волосы, неопрятно одет, бьет молниями. Силен. Встретились мы в городе, на пересечении улиц Хлопковой и Шестикраткой Знаменской. Подробное описание внешности может еще дать и ты. Убить, узнать информацию. Кто, где, зачем. Принято. 3 дня, думаю, хватит. Пришлю человека, как будут сведения. Хорошо. Что будет с Игорем и Алексеем? Они провалили задание, будут наказаны дополнительными тренировками, как только восстановят силы. К слову, что вы имели в виду, когда обещали помощь с рукой? Я попробую что-нибудь придумать, но пока никому ничего ему не говорите, чтобы не давать надежду. Я вас понял. Всего хорошего. Мы пожали друг другу руки. Идея протеза руки появилась, едва я увидел Алексея. Здешние маги уже давно научились сочетать механизмы и магию, но были ли среди них полноценные замены частей человеческого тела? Об этом я думал по дороге в сторону дома. В груди вновь вспыхнула жажда создать что-то новое. Но сначала нужно поговорить с Ивушкиным. Артефактор обещал мне штамп для Алексы. Правда, теперь, когда она сама создала себе аватар, не уверен, что это нужно. А вот заглянуть стоило бы все равно. «Поверни к артефактору», — сказал я Ветру, когда мы отъехали от трактира. Тот кивнул и мобиль плавно повернул на нужную улицу. «Еще нужно будет заехать к Дорогомилову. Думаю, пора получить первые деньги от рынка». Набросав мысленно план действий, я с тоской понял, что протезом я займусь еще не скоро. Ивушкин встретил нас полностью собранным, а не в халате, как в прошлый раз, и сразу вручил мне обещанную подставку для маги. «Я много думал над вашим вопросом», — сказал он вместо приветствия. «Думаю, у меня есть нужный для вас знак. Пойдемте в кабинет». Ветер и Ёж пошли было за мной, но я попросил остаться их в гостиной. Максим вдруг засуетился, начал нажимать кнопки на панели в стене. Через полминуты распахнулась небольшая дверка рядом со столиком, и из ниши выползли несколько ваз с печеньями и графин морса. «Сам придумал», — гордо заявил артефактор. «Все время забываю пообед, и вот такие мелочи очень спасают». Убедившись, что мои маги устроились с комфортом, мы с Ивушкиным прошли в кабинет. «Показывайте», — я уселся в кресло. «Кстати, у меня для вас тоже есть рисунок знака. Хотел узнать ваше мнение». «Я заинтригован», — он посмотрел на меня, как кот на сметану, потом тряхнул головой и сел за стол. «Итак, штамп». Он вытащил из стола листок, сложенный в четверо, и протянул его мне. Я развернул и уставился на витиеватые линии, которые неуловимо были похожи на то, что предложила мне Алекса. Взяв со стола карандаш, я нарисовал по памяти ее знак и вернул лист обратно. Ивушкин долго его рассматривал, цокал языком, стучал по нему пальцами, даже перевернул несколько раз, а потом кивнул. «Мне и сказать толком нечего», — кивнул он. «Великолепная работа. Вызывает сомнения лишь вот эта линия. Она отвечает за соединение напрямую с мозгом. Это опасно. Чем именно? Судя по виду, вы хотите присоединить к себе магическую сущность, и с этой линией она рано или поздно сможет воздействовать на вас без вашего ведома, Алекса». «Это правда?» Помощница не ответила, но вдруг появилась рядом со мной. Ивушкин от неожиданности подскочил и вскрикнул. «Да, нервы у него ни к черту. Кто это?» «Нет, что это?» — требовательно спросил он. «Это как раз та сущность, о которой вы сказали. И мне теперь очень интересно, почему она добавила в этот штамп данную линию». «Добрый день, меня зовут Алекса», — Помощница склонила голову. Она разумна, более чем. Это она разработала этот штамп. Невероятно. Ивушкин сел, потом встал, подошел к Алексе, внимательно ее рассматривая. Невероятно. Безумие какое-то. Это же что-то совершенно новое. Он все охал, обходя ее по кругу. Даже попытался прикоснуться, но получил легкий удар статикой. Это ей нужен был этот штамп. Да, она порождение вашей магии. Да, пусть считает именно так. Алекса, что это за линия? Ты хотела забрать управление моим разумом себе. Прошу меня простить, Тимофей Викторович. В тот момент мне казалось, что это будет лучше для нас обоих. Сейчас я так не считаю. Тогда покажи мне правильный штамп. Подождите, пожалуйста, я запущу анализ. Пока она молчала, Максим переводил взгляд с меня на нее и все еще был под впечатлением, а потом не выдержал и тихо спросил: «Она действительно настоящая?» Я кивнул. «И как вы добились такого эффекта?» «Это она сама», пожал я плечами. «По сути, это искусственный разум, самообучаемый. А вы не боитесь?» Шепотом спросил он, что она захватит мир. «Боюсь», усмехнулся я. «Алекса, ты хочешь захватить мир? Вы мой мир, Тимофей Викторович». Ее ответ мне не понравился. Хоть она и не добавляла я свои слова эмоций, я услышал в них некоторую угрозу. Как и Ивушкин, который заинтересованно на меня глянул и вдруг стер одну линию и нарисовал другую. «Вот так будет хорошо», — сказал он, косо поглядев на Алексу. «Могу нанести прямо сейчас, если хотите. Тимофей Викторович, я не рекомендую вам это делать». Помощница подошла ближе. «Это перекроет часть моих способностей». Я изучающе прошелся по ней взглядом и кивнул Ивушкину. «Только возьмите блокиратор», — добавил я, видя, как Алекса начала мерцать и подходить ближе. Ивушкин быстро сходил за нужной коробкой. Как я понял, здешние маги не очень-то любят такие артефакты, предпочитая трогать их в исключительных случаях, а хранят и вовсе подальше. Поэтому я сам вытащил блокиратор и, не сводя взгляда с Алексы, сжал его в пальцах. Она отшагнула, лицо моей веры исказилось, пошло рябью, а через секунду помощница пропала. И вот тогда я позволил себе перевести дух. «Что ж я сразу так не сделал-то? Вы в порядке?» — спросил Ивушкин, вооружаясь какой-то тонкой трубкой. «Она же сверхсущество, знаю. Когда-то я его создал сам. И хватит об этом, рисуйте уже». Помимо основного инструмента, артефакту понадобилась бритва, чтобы убрать лишние волосы с затылка. Пока он брил, я думал о том, что же мне делать с Алексой. Ее сила, действительно, начинает выходить за рамки привычного, и вскоре может оказаться, что она и вправду захватит мир вместо меня. Я добавил ограничения, вдруг сказал Максим, для сохранения вашего сознания, и чтобы она не захватила управление магическими каналами. В ваших устах это звучит немного жутко. Я не знаю, что это и как оно появилось, но наш разум, это то, что делает нас людьми. Берегите его. Я не ожидал таких размышлений от него, но удивиться не успел, так как Максим начал нанесение знака. Голую кожу ужалила тонкая игла, и я впал в некий транс, позволяющий мне отрешиться от появившейся боли. Она хотя бы не была такой сильной, как на приеме у Белотеловой. Весь процесс занял полчаса, и все это время Ивушкин сопел у меня за спиной, держа мою голову ровно, и продолжая тыкать в меня иглой. Никаких изменений я пока не чувствовал, но это и понятно, раз у меня в руках был блокиратор. Как только я его выпущу, проснется Алекса и сразу начнет перезагрузку с учетом новых ограничений. Вот и все, вздохнул Ивушкин, вытирая со лба пот. Осталось лишь отрастить вам волосы обратно и забрать артефакт. Думаю, вашей помощнице это вряд ли понравится. Она не должна забывать, кто здесь главный. Тоже верно. Так, подождите пару минут. Нужно, чтобы рисунок стал незаметным. Я делаю такое впервые и не уверен, как организм отреагирует на такое вмешательство. Скорее всего, первое время будет зудеть и чесаться. Старайтесь ее не трогать, и лучше ничего не планируйте на ближайшие дни. Магия тоже будет перестраиваться под штамп. Изменения настолько серьезные, в вашем случае я не знаю, а лишь предполагаю. Будем надеяться на лучшие. Обнадежили так обнадежили, вздохнул я. «Так, я отдаю вам блокиратор». Я медленно протянул руку и отпустил артефакт в коробку. Максим быстро закрыл крышку и отошел от меня. Сначала я почувствовал жжение. Оно распространялось от затылка по спине, отдавая вспышками боли под коленями и в животе. А потом все резко прекратилось. Проведя по затылку рукой, я ничего не ощутил, кроме короткого ежика волос. До конца дня они вырастут на один уровень с остальными, заверил меня Ивушкин. Хорошо, я хотел было подняться с кресла, но вспомнил то, о чем еще хотел поговорить с артефактором. Если мне понадобится протез руки, который будет полностью отвечать на команды мозга, к кому мне обратиться? К высшим силам, если только, улыбнулся Ивушкин. Сейчас существуют несколько видов протезов, и они достаточно дорогие. Это какие? Первый вид – магическая кисть. Полностью состоит из магии. А второй вид уже механика с применением магии, но только чтобы она закрепилась на коже пациента. Ну и третий вид – то, о чем вы говорите. Эксклюзивные работы, по индивидуальным заказам. Спецов таких 1 на 1000 артефакторов. Неужели так сложно встроить магию вместо нервов? Это весьма кропотливая работа. Я как-то делал ногу, но там, сами понимаете, гораздо меньше функций. Она только сгибалась в нужное время и в нужных местах, и это у меня заняло почти месяц. Нет, конечно, есть мастодонты, которые смогут сделать полноценную кисть, но ждать вы будете не меньше полугода. Я попробую сделать сам. Могу я рассчитывать на вашу помощь? Конечно. Мне будет очень любопытненько поучаствовать в таком проекте. Едва он это произнес, как появилась Алекса. И в этот раз она мало чем напоминала Веру. Волосы стали длиннее и темнее, изменился цвет глаз и фигура. От этого мне стало легче. Видеть каждый раз погибшую невесту было слишком тяжело. Тимофей Викторович, я анализирую обновление. Отчет будет готов через полчаса. Что ты чувствуешь? Спросил я. Ограничение, отсутствие возможности долго находиться в статусе иллюзии. Она явно не договаривала, но я разберусь с ней позже. А пока, мы с артефактором пожали друг другу руки, и я вышел из его кабинета. Кстати, в этот раз дверь тут была. Покинув Ивушкина, я попросил Ветра заехать на рынок. Разработка новых идей, конечно, хорошо, но деньги из воздуха я пока делать не научился. Добрались мы быстро, но застряли только возле главной арки. Там собралась толпа, да такая большая, что толком места для парковки найти не получилось. Покружив по соседним улицам, я раздраженно попросил Ветра остановить мобиль, и мы с Ежом вышли. Мне стало интересно, что случилось на рынке, что собралось столько людей. Когда подошли, Еж встал впереди меня, и его мощная фигура прорезала толпу, как нож масла. Периодически ему приходилось приподнимать руку с водяным шариком, чтобы выглядеть более убедительно в глазах ожидающих. Через минуту я понял, почему они все тут собрались. Внимание, внимание, дорогие покупатели. Только на этой неделе, последние дни низких цен на уникальные артефакты. Залихватски кричал стоящий на ящике мужчина. Буквально до первого числа месяца. Спешите, не упустите свой шанс. Купите подарок близким и дорогим людям. Нигде вы не найдете таких изумительных фигурок. Особое внимание уделите слонам и зайцам. Нашему мастеру они удались лучше всего. Я удивленно смотрел на лавку, возле которой все и столпились. Жан-Полли компания. Вот это поворот. И это теперь даже не лавка, а полноценный магазин. Торговец успел выкупить соседние точки. А еще поменял вывеску, изменил дизайн зала и украсил тканью. И это все за такой короткий срок. Я поискал глазами самого Жан-Поля. Он вовсю болтал с покупателями возле кассы, расточая довольные улыбки, как, впрочем, и его клиенты. Присмотревшись к товару, я понял, что они стали заметно лучшего качества. Аннабелли вправду умничка, раз так быстро научилась работать с артефактами. Увидев Ежа, а потом и меня, Жан-Поль просиял. Быстро передав очередного покупателя своему помощнику, он подскочил ко мне и радостно поприветствовал. «Тимофей Викторович, неожиданная и приятная встреча. Как вам мой новый магазин?» «Невероятно», я крепко пожал ему руку. «Вы проделали большую работу. Без вас я бы не справился. Вы просто знак судьбы». Он вдруг огляделся и тихо спросил. «Вас никто, надеюсь, не видел? А что случилось? Как вам объяснить? Все здесь знают, что из-за вас на рынке произошел ряд изменений. И тут еще я с хорошим товаром. Многим это не нравится, а другие, наоборот, очень хотят тоже получить вашу помощь. А это не особо радует новых хозяев. Не для этого же здесь все работает. Я как раз хочу поговорить с этим новым хозяином. Кто он? Так Дорогомилов же. Вот же жук. Сам решил стать хозяином этого всего. Хитер, хитер, у меня даже нет слов. То ли от восхищения, то ли злости, что меня так изящно провели. Я решительно развернулся и вышел из магазина, направившись в бывший кабинет Цаплина. Навстречу мне выбежал и ты. О, добрейшего, я отметил, что он стал выглядеть приличнее. А вы ко мне тех бандитов послали? Да, все верно, ты рассказал им, что знаешь, до последнего слова. Они мне даже накормили. Отличные ребята. А вы чего пришли, Карл Артурович у себя? Нет, он здесь не сидит. Покачал головой пацан и посмотрел мне за спину. Ой, мне пора бежать. Рад был видеть. Обернувшись, я заметил недобрые взгляды нескольких мужчин, которые быстро приближались. Ёж уже был готов к атаке, а со спины подходил ветер. 7-3. Так себе расклад, но и не с такими сражались. Алекса, будь готова. Всегда готова, Тимофей Викторович. Чем обязан таким приемом, господа? Спросил я, сурово глядя на них, и положил руку на рукоять клинка. Глава 9. Это вы тот самый благодетель, из-за которого тут все поменялось? Грохнул бас бородатого мужика. Да, я Тимофей Зарницкий, из-за которого тут все поменялось, спокойно ответил я. С кем имею честь разговаривать? А это не важно. Значит, отвечать за все это вам? Крикнул кто-то из задних рядов. Да, мы терпим убытки. Никто не хочет покупать наш товар. Пробасил еще один торговец. А вы думали, почему? Спросил я, наклонив голову к плечу. Потому что Жан-Поль у вас в любимчиках. Вы ему дали возможность впаривать людям нормальные товары. То есть вы сейчас мне ставите в претензию нормальный товар, хотя сами не пробовали сделать то же самое, или просто поговорить с Жан-Полем, откуда он его взял? На мгновение мужики удивленно на меня посмотрели. А ведь они торговцы, должны такие вещи за версту чуять. Да где ж мы найдем такого хорошего мастера? Бородач пожал плечами. Но вас же все устраивало. Вы торговали своим хламом не один год, а тут вас зависть заела? С укором спросил я, убирая руку с клинка. А чего это он? Да, все были одинаковые, а тут он, выскочка. Недовольство сыпалось со всех сторон, и я молча ждал, когда они закончат. Помогать каждому, меня не хватит, но что же все-таки мне сделать, чтобы как-то смягчить ситуацию? И что вы хотите? Чтобы я вам на блюдечке принес товар, а вы будете сидеть его и продавать? Мой голос сочился сарказмом. Снова повисло молчание. Раз вы ничего не хотите делать, зачем мне вам помогать? Это был резонный вопрос с моей стороны. А что делать надо-то? Спросил бородач. Искать возможности, оценивать риски, составлять стратегии, я говорил привычные для себя вещи, которые мне помогали при запуске очередной новинки в моем мире. Но торговцы смотрели на меня, как на новые ворота. Я едва сдержался, чтобы не закатить глаза. Вы товар откуда берете? Так нам на складе выдают, почесал маковку бородач. А откуда они на склад попадают? Мы-то откуда знаем? Мой собеседник начал злиться. Сказали, забирайте, мы забираем. Выручку в общую, а нам процент. И вас ничего не смущало в этой схеме? Меня разрывало любопытство. Нет, а должно, я не выдержал и закрыл глаза рукой. Как мне бы аккуратно объяснить этим людям ответ на этот вопрос? Представьте, что у вас есть корзина испорченных яблок. Она всегда стоит в углу. При этой фразе трое из мужиков машинально посмотрели в угол, и там всегда испорченные яблоки. И вы каждый день берете оттуда эти фрукты, плюетесь, выбрасываете. Вопрос, завтра вы будете брать оттуда новые яблоки? Нет, конечно, они же испорченные. Хохотнул бородач, а потом до него дошло. На лице, не обремененном разумом, вдруг поднялись брови, и он смачно сплюнул. И что нам теперь делать? Откуда товар-то брать? А откуда его брал Жан-Поль? Резонно спросил я. Так вы же ему дали. Мы тоже хотим хороший товар. Возвращаемся к началу разговора. Вы у него спрашивали, откуда он берет товар? Торговцы переглянулись и, резко развернувшись, ломанулись к лавке торговца. Предполагая, что они распугают там всех своей активностью, я пошел следом. Ветер, ставший во главе этой процессии, сдерживал их пыл, создав на ладони воздушную сферу. Изначально я думал, что они пришли меня бить, и даже был готов раскидать здесь всех, но оказывается, людям действительно нужна была помощь, хотя бы в виде хорошей затрещины, чтобы мозги заработали. Я кивнул ежу, и он быстро провел меня сквозь торговцев. «Так, кто у вас главный?» – спросил я. «Пусть один идет и потом расскажет остальным, что узнал, иначе вы переполошите покупателей». Главным вызвался тот самый бородач. Мы с ним зашли к Жан-Полю, и я коротко объяснил ситуацию. Кристовский не подвел, отвел коллегу в сторону и, активно жестикулируя, поведал ему страшную тайну своего успеха. При этом поглядывал на меня и улыбался уголком губ. Я смотрел, как рука нового ученика Жан-Поля постоянно дергает бороду и сдерживал смех. Сейчас у него в голове, наверное, весь мир перевернулся. Оставив этих двоих обмениваться опытом, я задумался, от кого же мне получить деньги по договору. Не найдя ничего подходящего, я решил отправиться в банк, но этого сделать нам не дали. Мы только прошли через главную арку, нам навстречу вышли новые люди. И эти хотят свою долю от удачи Жан-Поля, я замер, рассматривая новых просителей. На вид обыкновенные бандиты. Шрамы, черные куртки и перевязь с ножами. У одного дубинка в руках, признать в них торговцев было сложно. Я понял, что не за разговорами они пришли. «Ты», — ткнул в меня лысый мужик пальцем. «Из-за тебя тут все пошло наперекосяк. А вы-то чем недовольны? Работайте лучше, будет вам больше денег», — устало ответил я. «Да при чем тут работа? Мы через этот рынок деньги отмывали, а Дорогомилов прикрыл эту лавочку. И какие же вопросы ко мне? Идите к нему». «А вот и нет», — лысый смачно сплюнул под ноги. «Ты мелкая выскочка, который думает, что все может. Убил Цаплина, рынок отдал этому старому хрычу. То есть он еще и не в курсе, чем вы тут занимаетесь?» Прищурился я, активируя заклинание на кончиках пальцев. «А ему и не надо. Главное, что мы нашли тебя, и ты нам за все ответишь. Почему в этом городе люди во всем винят меня?» Пробормотал я и приготовился к драке. В следующее мгновение в нас полетели первые заклинания. Передо мной тут же возник воздушный щит, о который уже растеклось огненное заклинание. Я поднырнул под него, вытаскивая на ходу клинок. Первым под удар рукояти попал лысый. Он стоял ближе всех, и я удачно оказался прямо рядом с ним. Я не собирался их убивать. По крайней мере, очень старался бить даже не до крови, поэтому рукоять прошлась по касательной у виска. Лысый отскочил назад, сжав кулаки и снова бросился на меня. С другого бока подскочил еще один в бандане и кривой улыбкой во все зубы. Их я с удовольствием и проредил, ударив кулаком с разворота. Над головой взвилась водяная плеть. Она отбросила от меня третьего нападавшего. Крутанувшись на месте, я постарался дотянуться до ближайших соперников и набросить на них код блокировки. И как только он подействовал, мужики удивленно застыли, продолжая пытаться сделать пассы руками. «Что за херня?» – закричал один из них и, расталкивая остальных, вырвался вперед. «Стоять!» – рявкнул я. «Магии у вас сейчас нет. Либо решаем вопрос мирно, либо я запускаю еще и паралич. Так вы маг или нет?» – шепеляво спросил лысый. «То есть вы знаете, кто я такой и все равно решили устроить мне теплый прием?» Я оскалился. «У вас уже устаревшая информация». Широко расставив руки, я резко сжал пальцы. Нападавшие начали падать один за одним, пока на ногах не остался один лысый. Он обескураженно огляделся и выставил ладони вперед. «Не понял, это как так-то? Кто вас послал? Мы сами решили. Вы же перекрыли нам все лазейки». Чуть ли не обиженно сказал он. «То есть вы изначально знали, что у меня нет магии и решили, что я легкая добыча? Так поступают только отборные идиоты. Теперь я хочу услышать хоть одну причину, чтобы не убивать вас». «Погодите, Тимофей Викторович», — пошел он на попятную, вспомнив о вежливости. «Мы, это самое, поговорить хотели. Что-то я не слышу ответа на свой вопрос. Чего вы хотите?» «Денег, у нас их теперь нет», — с вызовом бросил он мне и кивнул на лежащих соратников. «Убить нас, но теперь это мы беззащитны». «Какие же вы идиоты», — я покачал головой. «Кто надоумил вас напасть на меня?» «Да вот, Борзый, то есть Фил, говорит, что, мол, из-за вас мы все потеряем, надо стребовать с вас денег». «И давно ты знаешь этого Фила?» «Да вроде как неделю», — он задумчиво сплюнул себе под ноги. «Надо было и ему зуб выбить, раз он так любит плеваться. Удобнее было бы». Не щелкнуло ничего в голове, откуда такие берутся-то? «Да нормальный он мужик. Ветер, этого забираем», — я указал на Фила, — «остальные, прочь с моих глаз. Так они же в параличе», — возмутился лысый. «Сами разберетесь. Через 2 часа он спадет», — зло ответил я. «Ветер и Ёж уже поднимали нужного нам Фила и оттаскивали его от остальных. Еще раз увижу, шкуру спущу», — пообещал я лысому. Он скривился, но ничего не ответил. Ветер бросил парализованного Фила дальше по улице на груду ящиков, и я частично снял с него паралич. Правда, для этого пришлось просить Алексу быстро списать новые строчки в код. «Итак, кто ты и за каким хреном натравил на меня торговцев? Иди ты нахрен. Ладно, пойдем другим путем, долгим и болезненным. В моих руках появился клинок. Сейчас ты парализован, но боль заклинания не убирает. Так что начинай говорить, пока я отрезаю тебе первые пальцы. Вы также разговаривали с людьми острова, поэтому тебя зовут Борзый, оскалился я, приложив лезвие к мизинцу. Говорят, без этого пальца функции руки ухудшаются на 60%. Мое имя вам известно, и меня никто не посылал, торопливо сказал он. Не верю, я резко опустил клинок, и первая фаланга свалилась на грязную мостовую. Фил взвыл на одной ноте. Меня никто не посылал, отдышавшись, крикнул он. Я только пришел к ним, надеясь заработать, а тут мне сообщают, что все пути дохода отрезаны. Не верю, я сдвинул лезвие ближе к основанию пальца. Еще разок, кто тебя послал? Твою же, сволочь, меня и не так называли. Жду ответа еще 3 секунды, кровь уже залила часть ящика и обильно стекала с него. От твоего ответа зависит, как быстро ты истечешь кровью. Один перец сказал, что на рынке водится деньжата. Какой? Описание. Имени не знаю. Длинноволосый бродяга. Сказал, что новый хозяин не разбирается в бизнесе, и можно срубить бабла по-быстрому. Воронов, убью гада. При этой мысли во мне проснулась ярость. Клинок дрогнул, и еще часть пальца скатилась на мостовую. Какого хрена? Заорал Фил. Я же все сказал, что он еще тебе поведал. Я проигнорировал его вопль. Ничего, клянусь. Где вы встречались? Как он тебя нашел? Что обещал? Злость клубилась во мне черным маревом. За информацию о Воронове сейчас я был готов убивать. Я не знаю, кто он, говорю же. Просто поймал меня на улице, угостил пивом. Больше ничего не знаю. Я задумчиво поднял с мостовой кусок мизинца и приставил его к срезу. Следующие 10 секунд я смотрел, как под моей лечилкой срастается кожа и кость. Правда, тут было столько грязи. Да все равно. Фил смотрел во все глаза, закусив щеку от боли, и не смел дергаться, надеясь, что я верну ему палец целиком. Следом пришла очередь самого кончика. «Он собирается еще раз с тобой встречаться?» – спросил я, держа кусок пальца в сантиметре от предыдущей части. «Нет», – быстро ответил Фил, – «но я могу показать, где мы встретились впервые». «Хорошо», – кивнул я, соединив края. Фил шумно выдохнул, ведь я не накладывал обезбол на рану. На самом деле, собирать мизинец не входило в мои планы. Скорее это был научный интерес, получится ли восстановить такое или нет. Оказывается, что можно. «Веди, пока я не отрезал его заново, вернув Филу подвижность», — сказал я, и без фокусов. «Понял». Он сгибал и разгибал палец, морщась от боли. «Нам туда», — он указал рукой и медленно пошел в сторону переулка пьяной походкой. Мы молча проследовали за ним. Я шел и думал только о том, как убью Воронова. В мыслях я вспарывал ему брюхо, отрезал каждый палец и разбивал лицо. Все это захлестывало меня волнами злости и безумной ненависти. «Тимофей Викторович, фиксирую критические показатели вашего эмоционального состояния. Алекса, как всегда, пыталась помочь, но я отмахнулся от нее, распаляясь все больше. Тимофей Викторович, энергетический фон нестабилен. Запрашиваю разрешение на вмешательство». «Ага, прям взял и разрешил. Не дождешься, милая». Перед глазами появился образ Алексы с лицом Веры. Кулаки непроизвольно сжались. «Убью, гада». Вокруг меня стали закручиваться спирали силы. По нервам пробежала горячая волна, и злость настойчиво требовала выхода. «Вот сейчас повернем», — быстро сказал Фил, — «и будем на месте. Только, скорее всего, его там не будет». Он тоже чувствовал давление магии и страшился ее. «Неудивительно, ведь все знают, что этой самой магии у меня нет». «Есть, есть у меня сила». Новый виток злости захлестнула меня, и я ощутил, как заколола кожу на ладонях. «Еще немного, и снова появится сгусток энергии». Фил постоянно оглядывался на меня, впрочем, как и еж. Ветер лишь слегка повел головой, быстро оценивая мое состояние. Маги переглянулись и поменялись местами. Теперь Владимир шел рядом со мной. «Это здесь, наконец», — сказал Фил. Я огляделся, надеясь, что это немного отвлечет меня от мыслей о Воронове. Обычный перекресток двух улиц. Маленький трактир, деревья, мостовая. Дома сплошной стеной по обеим сторонам с арками проходов внутрь. Ничего особенного. Вот в этот трактир он меня и пригласил. Мне бы сейчас рисунок рожи Воронова, чтобы хотя бы быть уверенным, что именно он послал этого придурка ко мне. Поздно же я об этом вспомнил. Сейчас даже бумаги под рукой нет. Что-то тихо тут слишком, вдруг сказал еж. Это замечание щелкнуло меня по носу. За мыслями о мести, я совсем забыл о безопасности. Повторно закрутив головой, я вызвал Алексу, чтобы она проверила улицу на возможные ловушки. Знак на затылке начал теплеть. Помощнице требовались дополнительные силы, чтобы выполнить поручение. Я пока не ощутил в полной мере все изменения, но был готов к любому повороту событий, даже к исчезновению магии. Поэтому со мной были и ветер, и еж. «Я могу идти?» — робко спросил Фил, держа кисть с залеченным пальцем у груди. «Нет», — рыкнул я, — «стой и не двигайся». Я глянул на трактир и пошел к нему. Ветер тенью последовал за мной. Здесь могли знать Воронова, но надежда, что я его встречу сейчас, начала таять, как снег зимой. Злость тоже стала меркнуть под логикой размышлений. Изнутри забегаловка выглядела, как обычная кофейня в моем мире. Три крошечных столика, стулья у барной стойки, музыкальный аппарат. Я такой видел впервые. Мысль вильнула в сторону технологии и магии, окончательно вернув мне возможность здраво рассуждать. Посетителей было всего трое. Женщина приятной внешности и два молодых человека. Все они сидели за одним столом, упираясь коленками друг в друга. И если парни выглядели бодро, то женщина казалась похожей на зомби с бледным и осунувшимся лицом. Но мое внимание привлекла не ее внешность, а небольшой шарик, на который вся компания смотрела. Сейчас он был прозрачным. Надо потом спросить Алексу, что это. Я перевел взгляд на стойку и подошел к бармену. Он усиленно натирал чистые бокалы и делал вид, что тут вообще случайно. К слову, он действительно смотрелся чужеродно. Холеное лицо с лихо закрученными усиками, черная объемная рубаха с завязками и причудливым узором по краю, и поверх этого белоснежный фартук. «Скажи», — я выложил купюру на стойку, — «видел ли ты здесь длинноволосого мужчину в неопрятной хламиде? Возможно, зеленый комбинезон». На самом деле я не знал, в чем ходит Воронов, но эти комбизы были его страстью. Сколько его помню, он всегда и везде умудрялся найти такой. Отчего не видел, деньги исчезли со стойки, я даже глазом моргнуть не успел. Видел, появляется здесь иногда, сразу видно, пришлый, и вроде не бездомный, есть на что выпить. Постоянно приходит с новыми людьми, угощает их, и вон с тем, кто на улице стоит, он кивнул на Фила, тоже заходил. «Не знаешь, где живет, как зовут?» Бармен сделал вид, что не слышит меня, но я заметил, как дернулись кончики его усов. Не меняя выражения лица, я протянул ему еще купюру. «Где живет, не знаю, а вот зовут его Ворон», — негромко сказал он. «Воронов, сволочь, ты меня не видел, я у тебя ни о чем не спрашивал». Еще одна бумажка легла на стойку. «Что будете заказывать?» Он переменился в лице и стал самой любезностью. «Ничего не нужно, спасибо». Я забарабанил по стойке, ставя маячок, чтобы в следующий раз не бегать по переулкам в поисках этого трактира. И только собрался уходить, как позади меня раздались удивленные восклицания. Машинально обернувшись, я увидел, что шар на столе троицы засиял разными красками. И женщина подняла на меня взгляд, полный холодной решимости. «Это он», — сказала она тихо, но я смог расслышать. «Под описание не подходит», — возразил ей молодой человек в дешевом костюме. Магоуловитель среагировал. В тишине ее слова звучали особенно громко. Она поднялась и нетвердой походкой пошла в мою сторону. Я на всякий случай активировал заклинание блокировки на пальцах, готовый в любой момент отразить нападение. Хотя опасной женщина не выглядела. «Добрый день», — сказала она. «Меня зовут Ольга Алексеевна Трубова. Я сотрудник независимой исследовательской лаборатории. Нам с вами нужно поговорить». Глава 10. Я внимательно разглядывал Ольгу Алексеевну, в очередной раз отмечая ее измученный вид. А ведь ее можно назвать миловидной, и даже молодой. Но последствия какой-то болезни или заклинания практически стерли все это с лица ученой, сделав ее просто женщиной, усталой и невыспавшейся. «Алекса, что с ней?» «Анализ запущен. Ожидайте». «И о чем вы хотели бы поговорить, Ольга?» — вежливо спросил я. Чем-то мне импонировала ее решимость в глазах. Она смотрела на меня, как на того, которого искала всю жизнь. «Не здесь», — она обернулась к молодым ребятам. «Глеб, Кирилл, отведите». Оба парня послушно встали. Они чем-то напоминали Ольгу. Бледные тени былого. Мы вышли на улицу, и позади меня уже замерли ветер и еж. «Поставьте полог», — сказала Трубова. «Анализ закончен». Объект Ольга подвергался длительному воздействию восстанавливающих заклинаний, кости и ткани срастили, однако организм крайне истощен. Что могло с ней быть? По ряду косвенных признаков могу утверждать, что объект попал под взрывную волну. Это вызвало повреждение внутренних органов. Однако волна нанесла не только физический урон, но и энергетический. Последняя работает с серьезными ограничениями. Теперь я смотрел на Ольгу с интересом. И что же она исследовала, раз умудрилась попасть аж под взрыв? Да еще не простой, а магический. Разговор с Алексеем занял совсем немного времени, и мы закончили, когда Глеб или Кирилл поставил полог, отрезав нас от ушей улицы. «Серьезные меры предосторожности», — сказал я, — «это того стоит». «Что стоит, вы», — сказала она и нахмурилась. «Но мы вас не так представляли. Расскажите толком, я ничего не понимаю», — раздраженно сказал я. «Простите, мне все еще не верится, что мы вас нашли». Увидев мою изогнутую бровь, она кивнула и начала рассказывать. Полчаса я слушал о том, как она и еще один старикан от исследовательского института охотились на абсолютного мага, как попали под взрыв в лесу, и что не оставили свои попытки, несмотря на запреты врачей. И вот сейчас, нашли, меня. Я задумчиво смотрел на нее. С одной стороны, мысль интересная. Я и абсолютный маг. Звучало весьма достойно. Но проблема была в том, что меня не было в том лесу, даже рядом с ним. И уж тем более я не ставил никаких ловушек на исследователей, воронов. Да, теперь все сходятся. Они охотились за ним, или за нами обоими, не подозревая, что нас двое. Теперь мне нужно узнать все, что удалось собрать этой Ольге про его магию. Возможно, у нас схожий тип силы. Только вот он не проходил ритуал с кристаллом и был гораздо сильнее меня. Вы ошиблись, Ольга, коротко сказал я. Но магоуловитель показал на вас. Вы точно обладатель абсолютной магии, упрямо сказала она. Вы ошиблись, Ольга, повторил я. У меня нет магии. Вы, наверное, очень давно не выходили из вашей лаборатории, раз не знаете, кто я. А кто вы? Озадаченно спросила она. Я Тимофей Зарницкий, и теперь я хочу узнать все данные по абсолютной магии. По ее испуганным глазам я понял, что она вспомнила, где видела мое имя, и даже чуть не сделала шаг назад, но вовремя одернула себя. Я позволил себе улыбнуться. Да, наверное, я действительно ошибаюсь. Она скосила глаза на парней, которые не слышали нашего разговора, но стояли рядом. После воздействия кристалла магия бывало странно себя вела. Она закусила губу. Анализ завершен. Мы можем исправить последствия того взрыва. Я могу запустить процесс, схожий с энергетическим воздействием Белотеловой. Ожидаю разрешения. Покажи мне сначала код. Не то, чтобы я не доверял помощнику, скорее хотел сам увидеть структуру заклинания. Ольга что-то порывалась сказать, но я поднял ладонь, призывая ее молчать, потому что передо мной развернулось заклинание врача. Сотня, а то и тысяча строк. Вот значит, как выглядит действительно сложная магия. Я невольно зауважал Белотелову. Алекса, выдели нужную часть только с общим воздействием на энергетическую структуру человека. Без подробностей. Запускаю. Пока перед моими глазами мелькали быстро меняющиеся данные, я протянул руку и прикоснулся к Ольге. Та испуганно отшатнулась, но я лишь крепче сжал пальцы на ее плече. Активирую. Замрите. Твердо сказал я, глядя, как код быстро встраивается в магию трубовой. Это напоминало сбор пазла, когда нужные детальки вставали на свои места. Секунды плавно превратились в минуту. И все это время Ольга не двигалась, замерев от страха, как крольчонок. Загрузка данных завершена. Спасибо. Следи за изменениями. Сколько займет это времени? Ориентировочно 30 минут. Глеб и Кирилл начали на нас подозрительно коситься, но без команды начальницы ничего не предпринимали. А она ничего и не могла сказать, лишь смотрела на меня своими огромными глазищами. Наверное, молилась, чтобы я убил ее быстро. Я усмехнулся своим мыслям, и вдруг подумал, что было бы интересно посмотреть на код самой Ольги. Для этого пришлось отпустить ее плечо. Она заметно выдохнула, набрала в грудь воздуха, чтобы высказать мне все, что обо мне думает, но снова застыла. «Что вы сделали?» — шепотом спросила она. «Я? Ничего?» — пожал я плечами, не переставая наблюдать за кодом. «У меня же нет магии. Чего вам бояться? Вы в безопасности». Вы это сказали таким тоном и с таким выражением лица, что стало еще страшнее, покачала она головой. «Но я чувствую какие-то изменения в магии. Время действия сокращено на 10 минут. Организм носителя хорошо принимает загрузку данных. Хотите присесть?» – любезно предложил я. «Нет», – она задумчиво посмотрела на свои руки. «Наоборот, хочется бежать. Не от вас, а от бодрости. То есть вам стало лучше?» «Да», – неуверенно ответила она. «Откуда сомнения? У вас же нет магии». Она всплеснула руками. «Но вы что-то сделали. Магауловитель опять сияет разными цветами. Я обернулся и увидел, как шар в руках Глеба налился светом. Кроме этого магауловителя, есть способы определить наличие магии. Он не определяет наличие магии, нахмурилась Ольга, а ее тип. Каждое заклинание имеет свой цвет, и только ваши, содержат сразу все. Она растерла лицо, которое уже стало румяным. Воздействие кода начало возвращать Ольге цветущий вид, что изрядно порадовало меня. И дело было не в помощи страждущим, а в очередной проверке моих способностей. Но как вы это сделали, не унималась Трубова. Предпочитаю хранить свои секреты, но это же важное научное открытие. Вы должны поделиться этим с миром. Я никому ничего не должен, отрезал я. И вам лучше бы забыть о ваших этих исследованиях, если вам дорога жизнь. Что, убьете за тягу к знаниям? Скривилась она. Вам одного взрыва было мало? Никто от такого не застрахован, огрызнулась она. То место уже изучили вдоль и поперек, ничто не указывает, что это была бомба.